Глава 11. Вторая любимая женщина. Игорь. Принимаю таблетку от боли в голове и по-прежнему слышу, как захлопнулась входная дверь, когда Настя с сыном ушли. Все полетело к черту. Проклятая смс-ка была прочитана. Я так и думал, что это произошло. Но пока ехал домой, успел убедить себя, что, возможно, она расчувствовалась, так как мне пришлось пропустить Новый год. Впервые за эти годы. Не обошлось. В итоге привело к последствиям, которые сравнимы с катастрофой. Моя семья и ее потери больше, чем катастрофа. Я до сих пор не верю в то, как прошли эти сутки. Моя любимая жена перестала быть узнаваемой мной, и что самое дерьмовое, та боль, что она и не пыталась скрыть, была связана со мной. Проведя ночь в машине на стоянке, я не только замерз, но и не придумал ничего, чтобы все повернуть вспять. В том стрессе, в котором ехал всю ночь домой, забыл про переписку с Идой и не удалил. А прочитав ее, Настя все бы поняла уже по последнему СМС, где мы прощались. И что я должен был делать? Мне просто пришлось сыграть на том, что СМС была ошибкой, а жена все выдумала и накрутила. Выставить ее истеричкой. Я не хотел, но и признаваться значит навсегда все разрушить. Дерьмовая в итоге оказалась идея. И телефон на утро. Мне стоило бы признать, что моя Настя не та девчонка, с которой я познакомился много лет назад. Она сейчас самый идеальный ограненный алмаз. Моя идеальная женщина, что выросла на моих глазах. Идеальная мать для нашего сына. И я не могу ее потерять. И я не хочу этого. Расхаживаю по квартире в суматошных мыслях, и от этого хаоса там в голове сильнее паникую. В итоге посмотрел на часы, мою чашку, из которой пил кофе, и, взяв ключи, уезжаю на работу. Там сижу недолго. Сегодня несколько поставок, куда поедет водитель компании. Просто подписываю несколько бумажек. Одобряю поставки на 2 дня и уезжаю к дочери и Иде. Раньше я бы взял одну из отправок на себя и, быстро выполнив ее, остался с Идой и дочкой. В этот раз нет. Дочка набрасывается на мою шею и обвивает ногами, как маленькая обезьянка. «Привет, моя девочка! Привет, ангелочек!» Я закрываю глаза, наслаждаясь этими объятиями. Ида подходит ко мне и, не пытаясь снять с рук дочь, целует. «Привет!» Ее улыбка яркая и нежная. «Я бы так хотел сейчас не думать о проблемах с Настей, но не могу!» «Привет, милая!» «Папочка, ты приехал! Приехал!» Продолжает визжать Ангелина, и с ней на руках я и разуваюсь. «Дочка, дай папе снять куртку, иначе он спотеет». Она с трудом отрывает ручки и соглашается на разлуку, которая длится не больше минуты, потому что она снова прыгает на меня. «Голодный?» Ида гладит по волосам. «Очень», — отвечаю и сажусь на диван гостиной. «Сейчас накрою на стол. Выглядишь уставшим, Игорь». «Так и есть. Нужно поговорить, Ида». «Ладно». Она тут же теряет настроение и уходит задумчивая. «Боже, как же я облажался! Теперь страдают они обе». «Папочка, я так соскучилась!» «И я, принцесса. Мне так не хватало твоих объятий!» «Значит, я буду тебя обнимать много-много минут!» «И в итоге я перестану страдать!» «Тебе больно?» Она немного отстраняется и смотрит на мое лицо. «Боже, такая крошечная!» «Немного». «Бедненький папа». И снова объятия. Ида шумит на кухне громче обычного, поэтому мне приходится отстраниться от Ангелины. «Мне нужно немного поговорить с мамой, а ты пока что приготовь всех своих кукол. Вас ждет сюрприз». «Ура! Подарок!» Она соскакивает с моих рук и убегает в свою комнату. Я встаю и иду к моей любимой, и недолго любуюсь ею. Злится, дуется, но такая же прекрасная, как и всегда. Подхожу и застаю ее повернутой лицом к плите, поэтому обнимаю и вдыхаю родной аромат. Ни за что бы не спутал ее с какой-то другой. Как и Настю. Настин аромат мягкий, цветочный, я бы сказал, нежный. Ида — это что-то яркое, взрывное, дерзкое. Такие характеры у обеих. Обнимаю ее и нежусь, когда Ида сдается и облокачивается на меня. Отдается моменту. «Я скучал по тебе, милая». «И я по тебе тоже, Игорь». Разворачиваю ее лицом к себе и, обхватив ладонями красивое лицо, целую в губы. Ида сразу же вливается в поцелуй и страстно отвечает мне. За нашими спинами начинает шипеть сковорода, и мы отрываемся друг от друга. «Мой руки и за стол». Ида прикусывает нижнюю губу и встает снова за плиту. «Пока остывает, приму быстрый душ». «Хорошо». Оставляю на ее плече поцелуй и ухожу в нашу спальню. Беру с собой в ванную тонкий джемпер и штаны с бельем. Быстро ополаскиваюсь и выхожу уже через 10 минут. «Папа, папа, мой сюрприз. Мы с куколками ждем, ждем». «Позови маму, ей тоже нужно подарить подарок». Она со счастливым визгом уносится прочь и возвращается в гостиную с Идой. Ангелина от волнения не может усидеть на месте, поэтому я иду в прихожую и забираю большую коробку, которую оставил в шкафу еще до праздника. Подарок для Иды я беру из куртки и сую в карман. «С бантиком!» – радостно заявляет дочка и принимается распаковывать подарок. Коробка не скрывала того, что там внутри, поэтому Ангелина сразу же стала кричать о кукольном домике. Ида улыбалась и смотрела тем своим взглядом, который я так в ней любил. Встал и подошел к ней ближе. «А свой подарок хочешь посмотреть?» «И для меня есть?» «Разве я мог не сделать его?» Она поднимает руку и гладит по щеке. «Я бы не расстроилась, особенно глядя на нашу девочку». Я вытаскиваю из кармана бархатную коробочку и вынимаю цепочку с кулоном в виде сердца. «Как красиво!» Она касается украшения и поворачивается ко мне спиной. Когда застегиваю замочек, не выдержав, целую изящную шею. «Мама, покажи!» – просит дочь, и я поднимаю ее на руки, чтобы она посмотрела. «Красиво! А домик соберем сегодня?» «Конечно, ангел. Но сначала папа покушает». «Хорошо, я подожду и приготовлю куколок для переезда». Мы оставляем ее в гостиной и уходим вдвоем на кухню. Там уже все накрыто. «Вкусно пахнет. Спасибо. Приятного аппетита. Добавка есть». Беру в руки ее руки и целую. Доев суп, принимаюсь за второе. Ида в это время моет посуду и, в принципе, ходит туда и обратно. «Милая?» Она замирает и оборачивается. «Ты сказал поговорить, Игорь. Что это значит?» Я вздыхаю и кладу ложку в тарелку. «Кое-что произошло. И я пока что не знаю, что это будет значить для нас всех». «Нас? Ты о своей жене?» Ее тон становится обиженным. «Милая, Настя увидела то сообщение и...» «Что? Ну не тяни, родной!» Выставила. Сказала, что будет развод. Ида смотрит на меня во все глаза, и я не знаю, как понять ее реакцию. Треугольник – фигура понятная. Каждый угол, увы, неотъемлемый. Для других это все неприятное, для меня это стало приемлемым. Кто-то судит, и пусть поступает так. Кто-то просто пройдет незамеченным. Но судьба режет сроки на счастье нам, ставя в раз перед выбором женщины.